А ведь у меня их накопилось изрядно. Мы же с Рабаем в качестве отдыха и разминки для ума новые техники создавали. Не всегда высокого уровня, но всегда из такого отдыха я узнавал нечто новое. Буквально иметь на руках целую библиотеку техник и не иметь возможности их применить. Хорошо хоть контроль над духовной силой не упал, а то мое обучение стало бы настоящей пыткой. И вот только пару дней назад все пришло в относительный порядок. «Все нормально», — ответил я, прислушавшись к себе. «Хоть сейчас можно печати ставить. Ну, сейчас будет все-таки рановато, а вот с началом нового цикла будет в самый раз», — хмыкнул Рабай. «Кай, я знаю, ты уже давно этого хотел. Как насчет того, чтобы наконец-то войти внутрь башни?» Глава 8. «Кхе», — закашлялась Фен. «Нет, ну это точно издевательство какое-то. Опять пустыня, сколько можно, а? Здесь странные функции», — задумчиво протянула Рей. «Но совпадение и правда забавное. Я же не спешил что-либо отвечать, прислушиваясь к собственным ощущениям, а заодно внимательно разглядывая окрестности. Никого живого, кроме нашей компании, поблизости не было. Да поблизости не было вообще ничего, кроме странного песка, если на то пошло. Вся картина очень напоминала мне то, что мы увидели, едва попав в мир башни, если бы не несколько «но». Цвет песка был темно-фиолетовым, а по небу змеились алые прожилки, будто застывшие молнии, или скорее трещины. Зрелище одновременно и жуткое, и завораживающее своей красотой. Что касается духовной силы, то тут нас тоже ждал сюрприз. Как верно заметила Рэй, ощущения от местной ци были довольно странные. Неплохие, нет, просто непривычные. Будто в обычный духовный фон примешивалось что-то еще, но что именно разобрать было сложно. А еще сам фон был заметно слабее, чем снаружи башни. Не на уровне мира Габола, но довольно близко. Да, мы наконец-то оказались внутри башни. Более того, мы были одними из первых, кто вообще вошел внутрь в этом цикле. Во-первых, мне не очень хотелось чего-то ждать, а во-вторых, так практиков внутри будет поменьше. Потому как начало цикла – самая опасная пора. Разведчики еще не составили карты, опасности новых миров еще не изведаны. В такое время в башню суются либо самые сильные и опытные, либо самые авантюрные. Потому как новый цикл означал, и новые миры, чьи ценности еще никто не успел разграбить, а значит, несмотря на повышенный риск и шанс найти что-то полезное намного выше. Сам вход в башню ничего интересного из себя не представлял. Мы просто почувствовали импульс ци, что исходило от циклопического строения, нашли Арабая и все вместе полетели ко входу. 30 тысяч камней духа исчезли в стенах башни в одно мгновение, а дальше был шаг в открывшийся проход, секунда дезориентации, и вот мы здесь, в странной, немного психоделической, но очень красивой пустыне с фиолетовым песком. Что касается Арабая, то с нами он не пошел, лишь пожелал успехов напоследок и посоветовал нам не лезть на рожон. Правда, последнюю фразу он говорил с такой ухмылкой, будто сам особо не верил в свои слова. Впрочем, у нас по плану не столько покорение башни, сколько ознакомительная экскурсия до третьего, максимум четвертого этажа. Что может пойти не так? Даже без помощи Арабая мы без проблем должны справиться. «Учитель, а почему бы вам самому до вершины башни не дойти? С вашими навыками, не думаю, что это будет сложно», — спросил я во время одного из наших уроков. На самом деле меня уже давненько волновал этот вопрос. Вроде как он и Джаасуна хочет поймать, но самый быстрый и очевидный вариант – взять шкатулку и сделать все самому, он почему-то даже не рассматривал. Подозрительно. «Я бы и рад, но это невозможно», – вздохнул он. «Я буквально не могу войти внутрь башни. Она меня просто не пропустит». «Почему?» – удивился я. «Вы там что, защиту от самих себя поставили, когда ее создавали?» «Вообще, да, поставили», — усмехнулся он. «Но это еще полбеды. Видишь ли, ученик, основная проблема в том, что я не совсем человек. Я — тень, лишь крохотный осколок души. Дело даже не в защите самой башни, а в особенностях техники, что за ней стоит. Хотя, в этой ситуации есть и плюсы. Джаасун тоже не сможет найти обходных путей, и ему в любом случае придется прийти в башню лично. То есть, это не очередное испытание для меня?» — подозрительно посмотрел я на него. В ответ он лишь довольно улыбнулся, но отвечать не стал. Впрочем, за это время я уже достаточно хорошо изучил его и понимал, скорее всего, старик умудрился совместить приятное с полезным. В смысле, это и правда своеобразное испытание, Но в то же время он не врал. Да, за эти полгода он периодически устраивал мне небольшие проверки. К чести старика, это действительно было очень похоже на этакие практические экзамены. То провести сложные переговоры, то помочь взломать защиту одной не самой праведной секты. Я прекрасно понимал, что и сам Рабай с таким может справиться как бы не лучше меня, но для него это будет мелочь, а для меня – ценный опыт. Вот я и не жаловался. В основном, эти штуки на небе меня напрягают, нахмурилась Фен, глядя на застывшие алые молнии. Кай, тебе не кажется, что они, ну, через них из этого мира утекает ци? Закончил я мысль за Птаху. А Рабай ведь говорил, по какому принципу башня выбирает миры. Поврежденные, находящиеся на грани уничтожения. Неудивительно, что здесь есть такие вот разрывы. Но согласитесь, выглядит по-своему завораживающе, разве нет? Угу, только если к духовному чувству не прислушиваться, поежилась Фен. Здесь и правда довольно красиво, чуть помедлив, согласилась Рей, но немного жутко. Кстати, вы заметили, сколько духовной силы содержится в этом песке? Песок, как песок, недовольно буркнула Фен. Только фиолетовый, не скажи, покачала головой Рей. На самом деле, ци в нем достаточно, чтобы он сам по себе представлял некоторую ценность для артефакторов. Думаю, я бы могла сделать из него артефакт земного ранга. Слабенький, правда, но если использовать присадки. На последней фразе Рей резко оборвала мысль, немного смутившись. За последние полгода я успел еще раз убедиться, насколько она увлекающаяся натура. Пекло. Да я ее несколько раз чуть ли не силой из мастерской вытаскивал. Она могла там неделю провести без отдыха. Нет, поначалу все было в пределах разумного. Прямо скажем, без поддержки Рей, я бы с сектой просто не справился. Но после пары месяцев тяжелого и изнурительного труда, работы в секте поубавилось, да и артефакторная мастерская была полностью перестроена. Что называется, Рей дорвалась. Башня сама по себе была источником кучи редких ингредиентов и артефактов, так что материалов для исследований у Рей было много. И это я молчу про наши артефакты небесного ранга, на изучение которых девушка и делала упор. Короче, из мастерской ее могло выманить либо очень срочное дело, либо урок от Рабая, либо я. Ну, я просто беспокоился о ней, вот и пытался хоть как-то ее растормошить. А то она очень переживала из-за того разговора о возможности прорыва на уровень ядра. Я-то тогда обрадовался, а вот она. Она очень серьезно относилась к путешествию к небу. Да что говорить, если она со своего острова сбежала, чтобы это путешествие пройти. И вот теперь Рабай заявляет, что никакое путешествие нам и не нужно, и в башне прорваться будет даже лучше. Естественно, Рей после такого, мягко говоря, была в раздрае, вот я и решил ее немного отвлечь. Все началось с заколки. Да, я все-таки вспомнил про нее. Почти сам. Арабай точно не интересовался судьбой этой безделушки и потом не смотрел на меня как на дурака. Не было такого. Так вот, отдал я Рей заколку и предложил немного прогуляться. Все-таки город был просто огроменный, мы даже десятой части его еще не видели. А между тем, некоторые районы, особенно старые, были своего рода архитектурными шедеврами. И вот мы пошли гулять, ногами, вдвоем. Даже Фен с собой не взяли. Что мы делали в это время? Ну, по сути, ничего. Просто отдыхали и наслаждались беседой. Это был редкий момент передышки и было здорово просто побездельничать в приятной компании. Правда, Рей почему-то постоянно смущалась, но хорошо хоть заколка ей пришлась по нраву. Иначе с чего бы она с того дня чуть ли не постоянно ее носила, а дальше это все как-то вошло в привычку. Пусть и не часто, но мы выкраивали время вот для таких небольших прогулок. Мы заходили в разные уютные чайные, бродили по магазинчикам с безделушками, пару раз даже попали в местный театр. Правда, потом мы пришли к выводу, что местные выступления не понравились никому из нас. Несколько раз мы брали с собой и Фен, но потом она почему-то все время отказывалась. Правда, не все было так уж радужно. В какой-то момент наши, так скажем, недоброжелатели заметили наши прогулки. Заметили и попытались нас убить. В первый раз это была засада из 5 практиков 2-го уровня. Подготовились они, конечно, хорошо, но я этих убийц-недоучек заприметил чуть ли не сразу. Так что в тот переулок мы входили уже с боевой формацией наготове. Возможно, у них и были какие-то козыри в рукаве, но применить они их просто-напросто не успели. Я был быстрее. Дальше была попытка отравить нас в чайной. Пришлось тогда лечить всех посетителей, потому как наши враги не мелочились и подсыпали яд вообще во все. Обидно. Кстати, мы с Рэй тогда как раз шли послушать какого-то знаменитого музыканта, прибывшего аж с соседнего континента, но по понятным причинам так и не дошли. Ну и последняя попытка покушения отличалась особой наглостью. Тогда в городе проходил праздник цветов. Его, кстати, устраивала секта цветущего лотоса, вотчина той самой Нингцзы. По сути, кучка практиков просто решила покрасоваться своей силушкой, применив особые техники и ненадолго превратив часть улиц города в цветущий сад. Впрочем, выглядело это и правда красиво, вот мы и решили приобщиться к зрелищу. Честно, я тогда больше не цветами любовался, а Рэй. Она была счастлива, она улыбалась. Вот только идиллия в один момент была разрушена вероломным нападением. Да не просто нападением, а совместным ударом трех культиваторов по уши накачанных амброзией. По сути, они если и не дотягивали до полноценных практиков ядра, то лишь самую малость. Произошедшее тогда сложно назвать битвой. Просто в одно мгновение цветущая улица вдруг превратилась в сплошные руины. Сколько людей погибло в тот день, не знаю. Но я знаю, что погибло бы еще больше, если бы мы с Рэй вовремя не сориентировались тогда. Она впервые использовала свой поводырь молний, артефакт небесного ранга, в реальном бою. И это впечатляло. Огромная молния, в которой я смог ощутить крупицы небесной ци, сорвалась с навершия артефакта и понеслась в сторону трех покрытых тьмой фигур. Защититься они то ли не успели, то ли не сумели. Видимо, понадеялись на артефакты, которые просто рассыпались от мощи техники и качества духовной силы. Откуда в той молнии вообще взялись крупицы небесной ци? Мы этого так и не поняли. Но по словам Рэй, она в тот момент испытала такую ярость, что даже ее техника цепной молнии резко поднялась в уровне понимания. Возможно, это было своеобразное небесное озарение, по крайней мере, Арабай выдвинул именно эту версию. Как бы то ни было, но трем практикам даже под амброзией такая встряска явно не пришлась по душе. Настолько, что все трое, пораженные усиленной техникой, тут же утратили над собой контроль и превратились в вечных, сильных, утративших всякие человеческие черты, но неразумных. Я хорошо усвоил, как с такими бороться. Правда, эти, в отличие от остальных своих собратьев, пытались огрызаться, они просто убегали, но это им не особо-то и помогло. Мою защитную технику они так и не пробили. А дальше, вместо того, чтобы провести вечер с Рэй, я занимался тем, что лечил пострадавших, тех, что выжили. За этим занятием меня и застала удивленная Нингцзы. Сказать, что она удивилась моим способностям целителя, значит ничего не сказать. А уж известие о том, что я окончательно прикончил трех вечных, и вовсе ввело ее в ступор. Но что-либо спрашивать тогда она посчитала неуместным. Слишком много вокруг было свидетелей, да и я был не в том настроении, если честно. Кстати, и ее последний визит тоже отчасти был связан с этим нападением. Она хотела получить ответы на свои вопросы и убедиться, что глаза ее в тот день не обманули. Впрочем, не только за этим она лично пришла в тот день в нашу секту, а заодно, под шумок, она хотела заключить между нашими сектами один интересный союз. На самом деле, личного визита от нее удостаивались очень и очень немногие. Это был широкий жест с ее стороны. Ну, она так думала. Нингцзы тогда пыталась убедить меня, что такое нападение нельзя оставлять без ответа, с чем я был полностью согласен. Да, убить пытались меня, но мероприятие-то ее, чуть ли не плевок в ее лицо. Кстати, сама глава совета была не до конца уверена, что это было покушение на нас с Рэй, ведь у нее тоже хватало врагов, а праздник цветов – это своего рода демонстрация силы ее секты. Это, а давайте на другом этаже печати поставим, а? Поежилась Фэн, устраиваясь на моем плече, а то меня это небо нервирует, будто мир вот-вот развалится. Арабай сказал, что печати лучше поставить на третьем этаже, напомнил я, и я склонен с ним согласиться. Пусть это не так уж и важно, но плотность духовной силы там должна быть повыше, чем здесь. Да, в башню мы все-таки пришли не только с экскурсией. У нас была и другая, ничуть не менее важная задача – печати. Спустя полгода я наконец-то готов поставить их, причем не только себе, но и моим спутницам. Вот только делать это вне башни, привлечь к себе излишнее внимание. Хех, будто нам его и без того мало. За нами и так следили все, кто только может. Но Арабай все же настоял на таком решении. Его идея была довольно проста. Согласно расчетам, после установки печатей, качество нашей ци немного возрастет. Насколько точно, пока не ясно, но на местный второй уровень мы будем ощущаться без всяких «но». Вот только есть один нюанс. Жители мира у башни этот самый второй уровень могли получить только внутри башни. И было бы странно, достигнем мы его, ни разу в ней не побывав. «Тогда, вы уже смогли найти переход?» – спросила Рэй, при этом набирая в свое кольцо песок. «Много песка. Ладно, мне и самому немного любопытно, что она сможет из него сделать. Что касается переходов, то тут Рабай был совершенно прав. Духовное чутье на уровне зверя позволяло нам с Фэн без проблем ощутить их. В этом мире не было того самого, центрального или главного источника ци. Зато было много мелких, которые сияли не хуже маяка в ночи, ведь через них в это царство просачивалась более плотная духовная сила. Это и были нужные нам переходы. Там, почти одновременно ответили мы с Фэн. Правда, указывали мы при этом в две разные стороны. Источник в той стороне сильнее. Нахохлилась она и недовольно засопела. Зато тот, ближе, не согласился я. Ты что, забыл? Чем сильнее источник, тем круче сокровища там могут быть. Воскликнула Птаха. Да, и правда был такой момент. Не всегда, но довольно часто основные богатства практики находили именно возле переходов. Как объяснила Рабай, это в первую очередь связано с тем, что цивилизация практиков обычно строится вокруг источников ци. Банальная логика: чем сильнее источник, тем более сильные практики селятся вокруг него. Сильные практики – лучше сокровища. Бывают, конечно, исключения, но редко. Господин Кай прав, нам лучше побыстрее перейти на второй этаж, пока практики не наводнили башню, напомнила Рэй. И к тому же, фон духовной силы здесь слишком слаб, чтобы здесь было что-то действительно ценное. Ладно, нехотя согласилась Фэн, но на втором этаже чур я переход выбираю, только если он будет не слишком далеко, кивнул я. Фэн хотела что-то недовольно ответить, но немного подумав, согласилась с таким условием. А дальше мы отправились в путь. Чем ближе мы были к переходу, тем чаще нам встречались руины каких-то зданий. Не удержавшись, мы даже заглянули в парочку, но ничего, кроме вездесущего песка, в них не нашли. Обычные каменные коробки, которые вот-вот развалятся от времени и ветра. А вот возле самого перехода пейзаж резко изменился. Сказать по правде, я ожидал наткнуться на руины какого-нибудь города, но вместо этого увидел лишь огромный кратер, будто от взрыва. Там не было ничего, даже песок, кажется, обходил это место стороной. Да и чувство ци говорило, что это место явно непростое. Ничего опасного, но надолго возле этого кратера лучше не задерживаться. Это была какая-то техника, в шоке уставилась на зрелище Рэй. Насколько же силен был тот, кто сделал это? Я такое уже видела, вдруг ответила ей Фэн. В морозной гряде старик однажды брал меня на место битвы. Там тоже такая яма была, вместо горы. Ладно, давайте лучше найдем переход. А, мы лишь молча кивнули и устремились к едва различимой дымке впереди. К счастью, чтобы путешествовать между этажами, не нужно тратить камни духа. Достаточно найти переход и подать каплю своей ци. По крайней мере, до третьего этажа все точно происходит именно так. Миг и пространство вокруг нас будто вспыхнуло, а в следующий момент мы ощутили, как плотность духовной силы резко возросла. Да и этот лес вокруг уже мало напоминает пустыню. Опасностей поблизости вроде бы нет, так что можно немного расслабиться. Фух, а я уж думал, опять будет какая-то подстава. Даже не подрались ни с кем. Со смесью радости и возмущения заявила Фэн. И сокровищ никаких не нашли. Я усмехнулся и хотел уже ответить Фэн, но оборвал себя на полуслове. У меня перед глазами неожиданно появилось несколько сообщений от системы, и, когда я прочитал их, на мое лицо сама собой вылезла довольная улыбка. Хех, похоже, покорить башню будет не настолько сложно, как я изначально предполагал. Интересно, а Рабай знал, что все будет именно так. Глава 9. Они вошли в башню, госпожа, поклонился практик, передав короткое сообщение. Нингцзы легонько кивнула, отослав ученика своей секты прочь. Его послание несколько запоздало, глава города у башни уже знала все подробности этого события. Все же, она предпочитала подстраховываться, и за Кайшином следила сразу несколько независимых групп практиков. Она была не из тех, кто недооценивает угрозы, а эта секта Морозной Совы была для нее именно что угрозой. И если мальчишка, угроза скорее потенциальная, то вот его учитель. В мире практиков все решает сила, а этот Рабай, как не больно это было признавать, сильнее, чем она. Нингцзы еще при первой же встрече почувствовала, что старик претендует на ее власть, на ее город. Была это интуиция или банальное умение считывать людей, Нингцзы была уверена, что этот старик что-то задумал. И ведь потом ее опасения только укрепились. Верные ей люди докладывали, что проклятая Рабай общается с влиятельными практиками, и только небо знает, до чего они договорились в этих беседах. Все это очень напоминало ей тот путь, который она прошла сама. Простая беглая аристократка с соседнего континента, что благодаря силе и уму стала главой легендарного города у башни. «Госпожа, наши лучшие отряды уже готовы выдвигаться», — ворвался в ее мысли голос одного из старейшин. Сейчас Нингцзы сидела во главе стола, а рядом присутствовали старейшины секты Цветущего Лотоса. 10 практиков первого уровня, весьма немалая сила. А ведь на собрании сейчас были далеко не все. Забавно, но каких-то 300 лет назад в секте Цветущего Лотоса даже практиков второго уровня не было. Это была мелкая третьесортная секта, специализировавшаяся на выращивании еды. Все же город у башни всегда был огромен и людям надо что-то есть. Вот и пришлось благородным практикам усмирить свою гордость и опуститься до роли простых землепашцев. При помощи техник они могли снимать урожай с полей чуть ли не 2 раза в месяц, но вот в боевом плане они ничего из себя не представляли. До прихода Нингцзы никто, кроме нее самой, не знал, почему она выбрала именно эту секту. На самом деле с ее потенциалом, ее бы приняли с распростертыми объятиями где угодно, но сама Нингцзы здраво рассудила, что в крупной секте ей вряд ли удастся легко захватить власть. Слишком много конкурентов, а она придерживалась услышанного когда-то выражения «лучше быть первым в деревне, чем вторым в башне», и ее расчет полностью оправдался. Всего за 10 лет она смогла стать главой тогда еще маленькой секты Цветущего Лотоса и приступить к своему основному плану. Город у башни огромен, и его жителям всегда нужна еда. А что будет, если все секты, производящие еду, вдруг начнут исчезать? Возить провианты с других земель – вариант разумный, но слишком дорогой. Да и мало ли что может случиться с торговцами по пути. Заручившись поддержкой нескольких сильных практиков, Нингцзы начала планомерно уничтожать одну секту за другой. Кто-то присоединялся к ней добровольно, а кто-то оказался не настолько сговорчив и сгинул навсегда. Яды, шантаж, соблазнение, тход шло абсолютно все. За жалкие 20 лет не осталось ни одной аграрной секты в относительной близости к городу. Ни одной, кроме Цветущего Лотоса. Разумеется, многим это не понравилось и ее попытались подмять под себя. Вот только на тот момент Нингцзы уже всеми правдами и неправдами достигла первого ранга, да и союзниками обзавелась. Так Цветущий Лотос из-за штатной секты стал одной из самых влиятельных сил в городе. Дальше же Нингцзы только и оставалось, что стравливать между собой врагов и союзников, искать новых друзей и наращивать силу, как личную, так и своих сподвижников. За жалкие 300 лет она смогла добиться того, о чем никто в ее бывшем клане не мог даже мечтать. Из младшей наследницы, сбежавшей из-под венца, она стала главой легендарного города у башни. И вот, ее статус под угрозой. Снова. Да, ей было не привыкать отстаивать свою власть. Многих манит пост главы города и многие сгинули, пытаясь бросить вызов Нингцзы. Даже среди старейшин ее секты есть те, кто за ее спиной плетет заговоры. Забавно, но они и правда считают, будто она не видит их насквозь. Впрочем, иногда и от заговорщиков может быть польза. Например, можно прикрыться ими, проверив противника на прочность. «Госпожа, так что нам делать с этим Кайшином?» — нахмурился старейшина Филопирамидолит. Забавно, но за 300 лет Нингцзы так и не смогла привыкнуть к глупым именам местных. «Варвары, что с них взять?» «Ничего», — вздохнула Нингцзы. «Что толку от его смерти? Главная угроза – его учитель, а его как раз в башне нет. Нам нужно разобраться с Рабаем, а не вымещать злобу на его ученике. К тому же, этот Кайшен вполне может пополнить ряды нашей секты. Целитель его уровня – весьма ценный актив». «При всем уважении», — поморщился старейшина, — «но таких, как этот Кай, надо давить в зародыше. Не ровен час, он сможет прорваться на первый уровень, и что тогда? Вы уверены, что сможете с ним совладать? Да и та девка, она с одного удара смогла уничтожить защитный амулет духовного ранга. Если честно, ее я опасаюсь даже больше, чем какого-то целителя». «При всем уважении», — с усмешкой ответила Нингцзы, — «но даже наш лучший отряд не сможет их устранить, и вы знаете это не хуже меня, старейшина. Вы же сами читали отчеты, Этот целитель смог в одиночку уничтожить секту кровавых сердец. И это я молчу про вечных. Госпожа Нинг, права, вдруг взял слово практик, чья кожа напоминала металлу. Велик шанс, что наши практики не справятся. Но также я согласен и с почтенным Филопирамидолидом. Угрозу с их стороны нужно как можно быстрее устранить. Сила учителя в силе его учеников. И я готов лично отправиться в башню. Как самоотверженно, хмыкнула Нинг Цзы. Вы и правда готовы отложить свои дела, чтобы прикончить главу мелкой секты? Хотя я и против такого подхода, но, старейшины, вы согласны? Могучие практики проголосовали единогласно. Все происходящее их более чем устраивало. Они не видели ничего плохого в том, чтобы прикончить врага, пока тот не набрал силу. В конце концов, только дурак будет смотреть, как твой конкурент растет, и при этом ничего не делать. Нинг Цзы же в душе ликовала. Этот железнолобый старейшина был далеко не самым сильным и, откровенно говоря, далеко не самым умным. Но зато амбиций у него было хоть отбавляй. Подумать только, он хотел занять ее место, отнять ее секту. Идиот. В свое время, 300 лет назад он здорово помог ей, но теперь его время прошло. От него давно пора избавиться, так или иначе. Ну право слово, не самой же ей руки марать, а всего-то и нужно было, что скормить старейшине байку про наличие у Кая артефакта небесного ранга. Убедить его было не так уж и сложно, сила Кая никак не вписывалась в возможности его уровня культивации, вот старейшина и поверил. Точнее, додумал все сам. Важная деталь, когда хочешь обвести вокруг пальца того, кто может отличать правду от лжи. Что произойдет дальше, Нинг Цзы волновало мало. У нее были планы на оба возможных исхода. Убьет Кай старейшину, хорошо, одной проблемой меньше. Убьет старейшина Кая, тоже неплохо. У нее уже есть план, как за счет смерти ученика сблизиться с Рабаим. Нинг Цзы всегда оставалась в плюсе и просто так отпускать власть над городом из своих рук точно не собиралась. Что из себя представляет башня? Снаружи – это огромный камень духа. Внутри – сверхсложная формация, техника божественного ранга и целая куча порталов, связывающих сразу несколько миров. И так уж вышло, что моя система бесконечного совершенствования может взаимодействовать с формациями. Почему? Я и сам толком не знал, а Арабай лишь посмеивался, когда я пытался у него это выяснить. Впрочем, отсутствие понимания с моей стороны не помешало системе сработать как надо и на этот раз. Обнаружено неизвестное наследие. Уровень сродства с объектом «Звездная башня» повышен. Текущий уровень сродства – базовый. Внимание! Повышайте уровень сродства, чтобы открыть новые возможности. Такое сообщение появилось у меня перед глазами, стоило оказаться на втором этаже. И вместе с тем, я вдруг ощутил нечто странное. Будто бы я стал чувствовать течение ци вокруг немного лучше. Различать оттенки, если можно так выразиться. Теперь я четко знал, что однородная, на первый взгляд духовная сила вокруг состоит из 10 различных потоков, которые медленно смешиваются друг с другом. Не то, чтобы эта информация была для меня чем-то новым, все же Арабай уже рассказывал об устройстве башни, но ощущения все равно интересные. Впрочем, это лишь мелочи, которые я отметил мимоходом. В тот момент все мои мысли были сосредоточены на другом. Наследие звучит, как что-то очень важное. Что это такое и с чем его едят? Это у меня наследие обнаружено или в башне, а, и что значит сродство? Нет, догадки у меня есть, но именно что догадки. И главное, как мне повысить этот самый уровень сродства? Просто подниматься вверх по этажам? Увы, система на эти вопросы отвечать не спешила. Зато она ответила на вопрос о возможностях, что дает мне мой базовый уровень. Точнее, возможность появилась всего одна, зато какая. Локальный переход, используйте камни духа, чтобы сформировать временный переход на любой ранее посещенный этаж башни. Количество камней духа зависит от текущего этажа. Личный телепорт. Ну, не совсем телепорт, конечно, но возможность открыть переход между этажами в любом месте и в любое время, это здорово. И это я молчу про то, что мне теперь не придется начинать подъем с самого начала, как всем остальным. Достаточно горстки камней духа и я сразу окажусь не на первом этаже, а на, ну, допустим, третьем, раз уж в этот раз мы решили дойти только до него. Я тут же попытался проверить, как это работает, и перед глазами появилось очередное системное окошко. Доступные переходы. Первый этаж, 28 000 камней духа. Внешние пределы башни, 20 тысяч камней духа. Открыть переход? Да ладно, я теперь еще и из башни в любой момент могу выйти. У простых практиков оно обычно как? Решил уйти, будь добр спуститься вниз, через все пройденные этажи. Нет, встречаются, конечно, переходы, соединяющие этажи не по порядку, этакие срезы, но они настолько редки, что даже не в каждом цикле появляются. А ведь это только базовый уровень сродства. Само название как бы намекает, что я смогу получить куда больше возможностей, когда повышу его. Интересно, откуда здесь вообще такая функция взялась? Уж не оставил ли один из создателей башни лазейки себе на будущее? А что, Арабай ведь не скрывал, что техники божественного ранга редкости, так просто от них никто отказываться не будет, даже небожитель. Впрочем, это вопрос скорее теоретический, по крайней мере пока. «Кай, все нормально?» – спросила Фэн, а то я и правда на пару минут завис, обдумывая открывшиеся возможности. Открывать переход я, разумеется, не стал. В данный момент это бессмысленно, просто бесполезная трата камней духа. Хех, лучше удивлю Рэй и Фэн, когда будем уходить. Да, я не собирался скрывать от них такую возможность. Наоборот, я собирался в будущем активно ей пользоваться. «Все просто отлично», — кивнул я, довольно улыбнувшись. «Ты уже выбрала, через какой переход мы пойдем на третий этаж. Вон тот вроде неплохой», — с подозрением ответила она. Правда, это не помешало ей махнуть крылом в сторону, где я чувствовал сильнейший из переходов. Да и расположился он не так уж и далеко, если честно, так что возражений ни у меня, ни у Рэй не было. «Вы не почувствовали ничего странного после перехода?» «Все же решил уточнить я. Так, чисто на всякий случай. Потому как система ничего про мое обострившееся духовное чувство не написала. Господин Кай, точно все в порядке? Если что, мы можем вернуться», — обеспокоенно спросила меня Рэй. «Я в порядке», — повторил я. «Просто, вы не почувствовали, что местная ЦИ, ну, она как бы из слоев состоит, точнее из разных потоков, точнее, я поняла», — перебила меня Фэн. 10 разных видов ЦИ, да, на первом этаже такого не было». Я кивнул, правда несколько удивился. «Значит, с уровнем сродства это странное ощущение ЦИ никак не связано. Ну, или у Фэн это самое сродство тоже есть, а у Рэй нет. Хм, может дело в родословной Феникса? Да нет, легче уже у Арабая спросить, чем сейчас выдумывать». «Я ничего такого не чувствую», — смутилась Рэй. «Мое духовное чутье не настолько развито, для меня местные ЦИ просто чуть плотнее, чем на прошлом этаже. Но у меня есть один артефакт». «Нет, это все, конечно, очень интересно, но может мы уже полетим?» — недовольно воскликнула Фэн. «Вы же сами так спешили, что даже сокровища отказались искать, а теперь тут зависли. Потоки ЦИ можно и у перехода обсудить». Мы с Рэй переглянулись и кивнули друг другу. Улыбка на наших лицах появилась почти синхронно. Фэн всерьез настроилась найти в башне хоть что-нибудь ценное. По-моему, ей даже не столько сами сокровища нужны были, сколько сам факт их нахождения. И я ее понимал. На самом деле мне и самому было интересно почувствовать себя в роли этакого искателя сокровищ, а заодно отдохнуть от бытия главой секты. Да, за полгода я уже успел немного соскучиться по жизни бродячего культиватора. Сам от себя не ожидал, если честно. Второй этаж башни в данный момент представлял собой лес. Самый обычный хвойный лес, не тебе раскалывающегося на части неба, не притягивающего взгляд песка. Такой контраст немного сбивал толку, но расслабляться мы не стали. И не зря. Лес буквально кишел измененными животными. В основном нам встречались какие-то ящерицы, покрытые шипами. Ну, как встречались. Когда ты умеешь летать, многие монстры не представляют для тебя особой угрозы. У них даже дальнобойных атак не было, так что все, что эти ящерицы могли, злобно провожать нас взглядом. Впрочем, даже напади они все разом, проблем бы у нас не возникло. Эти создания едва ли перешагнули планку концентрации ЦИ, так что в теории даже у просто смертного были все шансы отбиться. Все же Арабай был прав, вплоть до третьего этажа даже слабый практик вполне может выжить. Слишком мало на нижних этажах ЦИ, чтобы там смогло появиться что-то действительно опасное. Впрочем, всегда бывают исключения из правил, так что совсем терять бдительность тоже не стоит. Путь занял у нас совсем немного времени, и вот мы оказались возле большого озера с почти прозрачной водой. Было ли в нем хоть что-то необычное? Ну, не считая высокой концентрации ЦИ и огромной твари, что в нем поселилась, нет. Тварь, Кстати, нас уже заметила и приготовилась атаковать. Больше всего это чудище было похоже на угря, просто вымахавшего раз этак в тысячу. Непонятно, правда, чем эта тварь питалась. Озеро, конечно, большое, но такую тушу точно не прокормит. Разве что, чудище использовало свой контроль над водой, чтобы охотиться. Вот как сейчас, из озера в нас устремились водные щупальца. Наверное, для местных ящеров это и правда было опасно, но вот для нас, Фен, презрительно фыркнув, просто проморозила эти щупальца, а Рей, не став медлить, приголубила молниями само чудовище. А учитывая, что оно едва ли тянуло на середину уровня меридиана и никакими защитными техниками не владело, исход был очевиден. Все же второй этаж мы явно уже переросли. Так, я не поняла, а где мои сокровища? Недовольно засопела Фен. Где вообще хоть что-нибудь? А, спустя 5 минут поисков, Фен вновь устроилась на моем плече. Выглядела она недовольной, взъерошенной и подозрительно косилась на нас с Рей, будто это мы лично от нее все ценные спрятали. Не во все мирах были практики, напомнила Рей. Иногда в башне встречаются и совсем дикие миры. Да помню я, вздохнула Фен. Просто уже второй этаж, а мы даже завалящего артефакта не нашли. А теперь еще и в воду лезть. Да, переход на этот раз оказался не где-нибудь, а в самом озере, на самом его дне. Правда, мокнуть нам все-таки не пришлось, барьерная формация рулит. Она, конечно, сорвалась, когда я активировал переход, но вода до нас добраться не успела. Секунда дезориентации, и вот мы в новом мире. Третий этаж порадовал вновь возросшей плотностью ЦИ. Все, никаких новых оповещений от системы не было, чему я был несколько недоволен. Зато Фэн сейчас чуть ли не сияла от счастья. Ну, наконец-то, довольно протянула птаха, осматривая заброшенные, но довольно целые здания. Уж тут-то мы точно найдем с вами сокровища. Как думаете, это была какая-то крутая секта? Глава 10. Кай, сзади. Крикнула Фэн, и я на автомате создал огненное копье. Все же уроки арабая не прошли даром, и теперь я могу создать такую формацию буквально за полсекунды. Еще полсекунды ушло на то, чтобы резко обернуться и одним метким ударом снести сразу 2 серокожих монстров. Но радоваться времени нет. Еще несколько десятков их собратьев уже несутся к нам. А еще среди них есть те, кто укрыт тенями, словно вуалями. Пекло. С этими придется посложнее. Рей, цепную молнию. Я прикончу теневиков, коротко бросил я, и девушка понятливо кивнула, не отвлекаясь от боя. Что вообще происходит? Ну, на нас напали зубастые абразины, похожие на упырей из старых ужастиков. Серая кожа, огромные когти и бугрящиеся мышцы прилагаются. Третий этаж оказался совсем не таким мирным и безопасным, как предыдущие. Впрочем, я изначально не рассчитывал, что все будет легко. Да, Фен в самом начале оказалась права. Место, в котором мы очутились, и правда когда-то давно было сектой. Этакое скрытое поселение в горной долине, расположенное возле мощного источника ЦИ. Что удивительно, большая часть строений сохранилась почти идеально, будто время и вовсе не затронуло местные пагоды и павильоны. Неудивительно, что Фен решила, будто мы сможем найти здесь что-то ценное. Вот только не прошло и минуты, как на нас бросился первый монстр. Какой у него был уровень культивации? Понятия не имею. Серое чудище не вписывалось ни в одну известную мне систему рангов. Он вообще больше напоминал комок очень злобной и агрессивной ЦИ, а не живое существо. На автомате, бросив в него огненную стрелу, я оказался неприятно удивлен. Она, хоть и ранила его, но не убила окончательно. Более того, даже рана будто была чуть меньше, чем должна была от влитого в ту стрелу количество ЦИ. Следующая тройка монстров только укрепила наши подозрения. Цепная молния Рей хоть и здорово встряхнула твари, но не прикончила. Да, у местных монстров была определенная устойчивость к атакам на основе духовной силы. А уж с учетом их весьма солидных физических параметров, они были серьезными противниками даже для нас. Особенно, если учитывать, что нападали они толпой. Впрочем, отступать мы пока не собираемся. У нас вполне получается не только отбиваться, но и побеждать. Удар молнии Рей, и монстры затряслись в судорогах, застыв на месте. Нет, она, конечно, могла бы выдать разряд и помощнее, но нам нужно было экономить ЦИ. Духовное чувство подсказывало, что таких чудищ в округе еще много. К тому же, этот удар и не должен был никого убить, лишь задержать, чтобы я успел создать достаточно мощную формацию. И у меня это получилось. Источающее невыносимый жар облако огня рвануло вперед, прямо в кучу малу из монстров. На самом деле мне было плевать на обычных серых, их и клинком вполне прикончить можно, а вот их более сильные собратья. Их худые тела были словно укутаны в лоскуты ожившей тени. Они были быстрее, сильнее, а главное, могли применять какое-то подобие техник. И вот с ними-то я и хотел разделаться в первую очередь. Огненное облако накрыло толпу, буквально испепеляя наших врагов. Почти всех. Одному из теневиков все же удалось в последний момент собраться и применить теневой скачек. Пекло. Как же это бесит. Да, эти твари мало того, что могли атаковать с помощью своих теней, так у них еще и был свой аналог телепортации. Я когда увидел, своим глазам не поверил, все же пространственные техники, одни из редчайших и сложнейших. Спасибо Арабаю, что просветил. Сзади. Вновь закричала мне Фен. Я и сам почувствовал за спиной легкое возмущение Ци и уже готовил боевую формацию, одновременно отпрыгивая в сторону, только чтобы в следующий момент нос к носу столкнуться с вылезшим из тени серым. Еще один. И если первого я все же достал огненным копьем, а Рэй добила, то этот успел нанести удар. Огромные когти, напитанные Ци, врезались в подставленную мной руку, и я почувствовал резкую боль. Боль? Но как? Эта тварь только что пробила мой доспех, технику небесного ранга. Вот и считай после этого себя самым сильным. Да, рана была небольшая, глубоко пробить доспех серый все же не смог, но я уже чувствую, что вместе с ударом в моей крови оказался мощный яд. Хех, яд-то может и мощный, но даже до духовного ранга не дотягивает. С моим сопротивлением я его и не замечу толком, а уж пламя жизни и вовсе почти сразу выжгло заразу, заодно исцеляя рану на руке. Тварь радостно оскалила свою уродливую пасть и явно собиралась вновь сбежать, используя технику, но я не собирался ее так просто отпускать. На автомате я схватил серого за лапы и одновременно направил к собственной руке пламя жизни. Монстр дернулся, на секунду еще плотнее окутался тенями, но небольшой удар неструктурированной Ци помешал ему применить технику. Он взвизгнул и с утроенной силой попытался вырваться из моей хватки, но очередная формация огненного копья собрала свою жатву. Я же в этот момент серьезно задумался над произошедшим. С самого начала битвы я использовал гибельное пламя в своих формациях. Боевая техника же, все логично. Вот только на этот раз я на автомате применил пламя жизни и оно было намного эффективнее против серого. Моя формация сработала так, будто и не было у него никакой сопротивляемости духовной силе. Интересный эффект. Господин Кай, вы в порядке? Тут же бросилась ко мне Рэй. Фен не стала ничего говорить, лишь обеспокоенно посмотрела на меня, точнее, на руку, на которую пришелся удар. В полном, кивнул я, внимательно оглядывая округу. Никаких живых серых в ближайшей видимости не было, но все могло измениться в любой момент. Я прекрасно чувствовал сотни огоньков Ци, что притаились вокруг, в так хорошо сохранившихся пагодах, павильонах, где-то под землей. Эта орда, только дай ей отмашку, нападет на нас, но пока почему-то медлит. Нет, есть, конечно, вариант, что чудища просто испугались нас после расправы над их сородичами, но я в такое не очень-то верю. Ладно, небольшая передышка нам в любом случае не повредит. Вы сами-то целы, если есть хотя бы царапина, давайте я подлечу, предложил я. У той твари, что меня ранило на когтях, был яд, так что аккуратнее. Я в порядке, ответила Рэй. Они не смогли подобраться к нам достаточно близко для удара. Как оно вообще тебя задело? Я думала, твою технику так просто не пробить, хмуро спросила Фен. Неуязвимых не существует, вздохнул я. Будет мне хорошим уроком на будущее. И кстати, их духовная сила вам ничего не напоминает? Есть что-то знакомое, но я не пойму что, буркнула Фен. Где-то я такое точно уже видела, но где? Ночные клинки, вздохнула Рэй, поморщившись. Очень отдаленно, но Ци этих существ напоминает те амулеты, что я видела. Это, кстати, объясняет, как-то чудище смогло пробить защитную технику господина Кая. А ведь и правда, хмыкнула Фен, а затем печально вздохнула. Что делать-то будем? Вниз пойдем и поищем другой переход? Жалко, конечно, это место оставлять, но что поделать? На самом деле нам и повезло с этим местом и нет одновременно. Повезло, потому как это и правда хорошо сохранившаяся секта, в которой наверняка можно найти кучу сокровищ и других ценностей. А еще здесь есть переход на четвертый этаж, я чувствовал его прямо в самой большой пагоде, как раз рядом с огромной толпой чудовищ. А не повезло. Ну, монстры, проблема очевидная. И помимо них вся секта окружена непроницаемым барьером. Причем барьер этот установили снаружи, а не изнутри, так что просто так его снять тоже не получится. Он буквально не давал никому выйти наружу, ни нам, ни тварям. И есть у меня предположение, что из-за последних его и установили. Впрочем, это всего лишь мои догадки. Мы могли бы подняться сразу на четвертый этаж. Здесь есть переход, предложил я, прикидывая в голове вероятность осуществления такой затеи. Да, монстров рядом с нужным местом многовато, но нам ведь и не нужно их всех под корень истреблять. Достаточно проскочить до перехода и активировать его. Странно, но при мысли о возвращении на второй этаж в груди поднималось какое-то неприятное предчувствие. А таким предчувствием в мире практиков было принято доверять. Собственно, эти мысли я и озвучил моим спутницам. А заодно хотя бы ту огромную пагоду обыщем, согласилась Фен, а затем чуть тише добавила. Если честно, у меня тоже странное предчувствие по поводу второго этажа. Не то, чтобы я против, но это довольно опасно, вздохнула Рэй. Я сейчас даже не про чудовищ, а про сам четвертый этаж. Почтенный Рабай говорил, что уровень угрозы с каждым этажом резко возрастает, вместе с плотностью ЦИ. Ну да, сейчас-то у нас здесь тишина и покой, буркнула Фен. На самом деле есть еще один вариант. Я могу открыть переход сам, хоть на второй, хоть на первый этаж, или даже сразу вывести нас из башни, признался я. Эх, хотел позже сюрприз устроить, но в данной ситуации такое скрывать как минимум недальновидно. Это как? С недоверием уставилась на меня Фен. А чего ты раньше ничего про это не сказал? Господин Кай, неужели почтенный Рабай раскрыл вам какой-то секрет? Удивленно спросила Рэй. Нет, Рабай мне ничего такого не рассказывал. Я сам только внутри башни узнал. Скажем так, у меня есть особая техника, с помощью которой я могу взаимодействовать со сложными формациями, честно признался я, и я сам понятия не имею, как так с башней получилось. Это нужно у Арабая спрашивать. Сдается мне, он должен знать ответ. Дальше я коротко пересказал механику работы этой способности, а про себя подумал, может, пора перестать шифроваться и рассказать им уже про систему. Серьезно, я уже столько раз ее при них использовал, что они уже наверняка что-то заподозрили. И ведь вопросов тактично не задают. Точнее, Фен как-то пыталась меня расспросить, но это было еще в морозной гряде, и вместо ответа я просто увиливал, а она не стала наставить. Что ж, тогда это многое меняет, кивнула Рэй. Перемещаемся на четвертый этаж и, если что-то пойдет не так, просто возвращаемся на третий. Придя к такому решению, мы отправились к переходу, точнее к огромной пагоде, в которой этот переход и располагался. Твари по какой-то причине не нападали на нас, хотя я и чувствовал их совсем рядом, будто что-то сдерживало их, что-то или кто-то. Нет-нет, но я ощущал на себе чей-то злобный взгляд, будто кто-то следит за мной. КХМ, надеюсь, нам тут не встретится монстр уровня ядра, но на всякий случай защитные техники и артефакты мы держали наготове. До нужной пагоды пришлось идти пешком. Спасибо барьеру, нормально тут не полетаешь. Конечно, если ты не крутая морозная сова с артефактом сокрытия небесного ранга. Вот серьезно, пока мы с Рэй любовались видами полуразрушенной секты, Фен умудрилась под прикрытием артефакта заглянуть в несколько наиболее сохранившихся зданий в поисках чего-нибудь ценного. Вот, нашла, настоящее сокровище, гордо сказала она, усаживаясь мне на плечо. В лапке она сжимала небольшую подвеску бледно-зеленого цвета, от которой отчетливо тянула ЦИ. Нефрит ярости небес, ранг, духовный, запас ЦИ 039135, ярость небес, обрушивает на область, указанную заклинателем шторм из агрессивной ЦИ. Размер области и урон зависит от количества вложенной в атаку ЦИ. Артефакт, мягко говоря, и правда можно было назвать сокровищем. Мало того, что это был просто отличный накопитель духовной силы, способный выручить в опасной ситуации, так еще и вложенная в артефакт атакующая формация была весьма многообещающей. Ее, конечно, надо будет еще проверить, но что-то мне подсказывает, что система не просто так этой подвеске присвоила аж духовный ранг. Это артефакт духовного ранга, удивилась Рэй, да еще и такой необычный. Никогда не видела таких зачарований. КХМ, честно говоря, теперь и мне самой хочется изучить это место. Ты же даешь мне изучить этот амулет? Я подумаю, гордо ответила Фен, а потом, смутившись, добавила. Это, Кай, а ты можешь его пока спрятать, а то мне неудобно его так носить. Без проблем, кивнул я, тут же пряча артефакт в собственное кольцо. Хотя Рэй вроде бы уже предлагала тебе сделать маленький пространственный артефакт. Неудобно, коротко ответила она. И если что, там кроме этого амулета еще куча всякого хлама была, но ничего особо ценного. И серые, очень много серых, но они будто в спячке какой-то находятся, даже не шевелятся. О чем говорит Фэн мы смогли понять всего через несколько минут. Площадь перед нужной пагодой была заполнена монстрами. Мы уже было приготовились к бою, но его не случилось. Серые просто стояли на месте, никак не реагируя ни на какие внешние раздражители. Мы просто прошли мимо них, постоянно ожидая удара в спину, но зря. Как стояли неподвижно, так и стоят. Странно. Нужная нам пагода была запечатана. Мощная формация закрывала вход, и пробиться через нее было бы очень и очень сложно. Нет, после урока Фарабая я вполне мог бы справиться. Дайте мне пару часов, запас ци и защитная формация падет. На самом деле приятно осознавать, что мой уровень настолько вырос всего за полгода. Но, 1000 ци и система все сделала за меня. Потому что возиться со взломом, находясь рядом с маленькой армией чудовищ, было не просто опасно, но еще и глупо, особенно имея такой прекрасный инструмент, как система. «Готово», — сказал я и потянул дверь на себя. С тихим скрипом массивные деревянные створки разошлись, открывая вход в пагоду, и ничего не произошло. Монстры не пробудились от своего странного сна, передо мной не появился серый теневик и не вонзил свои огромные когти в мое сердце. Я сделал несколько шагов внутрь пагоды, тут же какое-то странное чувство буквально взвыло о надвигающейся опасности. Я хотел было отступить, но было поздно. Навстречу к нам из тьмы помещения вышел очередной серый. Он сильно отличался от своих собратьев, у него не было выдающейся мускулатуры, не было когтей, да и вся его фигура выглядела болезненной, худой и опасной. Странное сочетание, особенно если учесть, что ци я от него и вовсе не ощущал. У него не было глаз, вместо них были два темных провала, в которых будто кружила тьма, и эти темные провалы уставились на нас. Я тут же почувствовал, как теряю контроль над телом. Ноги сами сделали шаг вперед. Рядом мое движение повторила Рэй, а вот Фэн просто свалилась на землю, нелепо дернувшись перед этим. Видимо, птичьим телом эта тварь управлять не умеет. Паника захлестнула мое сознание. Я понимал, что ничего не смогу сделать. Вообще ничего. Как бы я ни старался, как бы ни сопротивлялся, но даже просто моргнуть не мог. Страх липкими щупальцами захватил меня. Стоп, это не страх. Это же ци этого серого уродца. Какого пекла я вообще творю и почему до сих пор не спалил его огненным копьем? Уродец, кажется, что-то почувствовал, и страх стал навалился на меня с новой силой. Но он уже опоздал. Сразу надо было в полную силу свою технику применять, а не сдерживаться. Теперь-то я знал, против чего надо бороться. Правда, выяснилась и еще одна проблема. Управлять ци в таком состоянии было очень и очень тяжело. Нормальную боевую формацию я сейчас выдать точно не смогу. В духовном восприятии я отчетливо видел, что уродец использует сразу две техники. Одна – тот самый страх, чтобы задурить голову и не дать жертве сопротивляться. А вот вторая почему-то тянулась к моей тени, будто нити кукловода к марионетке. Именно через нее он и захватил контроль над телом, а еще ослабил мой контроль над ци. Арабай кое-что рассказывал мне о подобных техниках контроля. Неприятные штуки, от которых очень сложно защититься, если ты слабее того, кто их применяет. Впрочем, и уровень самой техники тоже играет важную роль. У нашего противника уровень техники был просто запредельный. Тело, дух и разум обычно контролируют что-то одно, но этот монстр умудрился парой своих техник сразу три аспекта перекрыть. Хитро и довольно надежно. Действительно очень опасный противник. Впрочем, и я кое-что могу. Свет, глиф, который я освоил без ложной скромности в совершенстве. Мне даже напрягаться не нужно, чтобы его воспроизвести. Нужна лишь капля ци, чтобы создать неплохой светляк, или чуть больше этой капли, чтобы утопить это место в свете и на краткий миг заставить все тени просто исчезнуть. Все вышло даже лучше, чем я предполагал. Яркий, нестерпимый свет залил помещение, будто здесь взорвалось маленькое солнце. И этим солнцем был я, хех. Да, я использовал глифы прямо рядом со своим телом, чтобы не потерять над ними контроль. Долго это не продлилось, но времени хватило, чтобы моя тень исчезла, а техника серого спала с меня. Я тут же создал еще несколько десятков светляков, никаких теней не должно остаться. Я не собираюсь давать этой твари хоть какое-то преимущество. Серый мой ход не оценил, и я тут же почувствовал боль в ступнях. Ну да, Прямо под ними тень точно есть, но силы его техники не хватило, чтобы нормально пробить мой доспех. Тут же в него ударила молния, и несколько ледяных шипов. Причем молнию Серый полностью проигнорировал, а вот от шипов он с неожиданной ловкостью увернулся. А потом он завизжал. Его крик сам по себе можно было считать мощной атакой, по голове будто молотом зарядили. Но главная его опасность была в другом. Твари, до этого стоявшие без движения, вдруг ожили. Ожили и рванули вперед, прямо к нам. Сражаться с такой ордой – чистое самоубийство. Я прекрасно это понимал, так что просто рванул назад и закрыл дверь. Тысяча ци и запирающая формация вновь защищает пагоду от всяких нежелательных вторженцев. Спасибо, система, сам бы я ее обратно поставить не смог при всем желании. Вот сломать, да, а восстановить. В самой же пагоде ничего еще не закончилось. Серый, увидев, что остался в меньшинстве, попытался сбежать. Да кто ж ему даст? Он явно попытался применить уже знакомый нам скачок через пространство, но что-то пошло не так. Хех, похоже, и для этой техники ему нужна тень, а мои светляки светят все так же ярко. А дальше три наших атаки сложились вместе. Мое огненное копье, облако стужи от фенной молнии. Даже для столь сильного монстра это был явный перебор, тем более что силушки никто из нас для этой атаки не пожалел. Не очень хотелось на себе выяснять, какие еще сюрпризы есть у этого существа. Как ни удивительно, но первый наш удар Серый пережил. Да, его неплохо потрепало, но это не помешало ему рвануть куда-то в сторону. Впрочем, Фен среагировала, первая часть помещения превратилась в ловушку из ледяных шипов. Сколько ци она на это потратила и представить страшно, но это сработало. Ранить тварь эти шипы все-таки не смогли, зато она замедлилась достаточно, чтобы я смог создать действительно мощную боевую формацию. Ары использовала поводырь молний. Вспышка молнии и рев пламени слились в один удар. Половина моего резерва ци ушла на эту атаку, но оно того стоило. Тело Серого тут же рассыпалось прахом. Это было само по себе странно, но куда страннее было то, что в куче этого праха лежала темная матовая сфера. «Эта штука же не взорвется?» – тяжело дыша, – спросила Фен. «Я, если честно, даже не понял, шутила она так или спрашивала на полном серьезе?» «Не должна», – ответил я, вглядываясь в сферу. Система тут же выдала описание. «Серьезно, на третьем этаже уже можно найти такое. Поврежденное ядро тени, ранг, духовный плюс, кристаллизованное ядро практика, поврежденное в результате неизвестных причин. При использовании усиливает собственное ядро применившего, подходит для создания артефактов. Похоже, мы и правда нашли настоящее сокровище», — усмехнулся я, аккуратно убирая сферу в кольцо. «Впрочем, главные сокровища еще ждали нас впереди, ведь внутри этой пагоды оказался не просто какой-то там склад или место для медитации, а настоящая библиотека. А где-то внизу я чувствовал странные барьеры, скрывающие какой-то очень и очень мощный артефакт». Глава 11. Сбор трофеев пришлось немного отложить. Для начала нам следовало понять, сколько у нас есть времени до того момента, как монстры ворвутся внутрь пагоды и нам придется вновь вступить в бой. И чем дольше мы исследовали это здание, тем отчетливее понимали, волноваться ни о чем. Монстры сюда проникнуть не смогут. Дело в том, что пагода сама по себе была одним большим артефактом. Этакая маленькая крепость, способная пережить удар практика ядра без единой царапины. Но и это еще не все. Мы с Рэй пришли к выводу, что пагода была своеобразной темницей для единственного пленника, того самого серого монстра, которого мы недавно прикончили. Как мы это поняли? Формация. Она была наспех переделана таким образом, чтобы не дать никому выйти наружу. Ее просто невозможно было открыть изнутри, будь ты хоть трижды мастером формации. Система, конечно, позволяло это ограничение обойти, но цена – 80 тысяч ци, серьезно, не так уж мне и нужно выходить. Нет, правда не нужно, внутри есть переход на четвертый этаж, да и я в случае чего могу просто вывести нас из башни. Так что как бы монстры не бесновались снаружи, внутри была тише и благодать. Серьезно, звукоизоляция была на очень высоком уровне и даже малейшего шума с улицы не доносилось, хотя духовное чувство и подсказывало – монстры носятся вокруг как бешеные. И с учетом особенностей пагоды мы пришли к одному интересному решению. «Ты и правда собираешься поставить печати именно здесь?» — недоверчиво посмотрела на меня Фен. «Господин Кай прав. Как бы абсурдно это ни было, но мы вряд ли найдем более безопасное место во всей башне», — поддержала меня Рэй. «Ладно», — вздохнула Фен. Видимо, меня одну волнует толпа чудищ снаружи. Кому первому печати будем ставить? Мне, ответил я. Если что-то пойдет не так, то хотя бы вы не пострадаете. Звучит очень обнадеживающе, фыркнула Фен. И почему я на это согласилась? Вообще, у меня был ответ на этот вопрос. И нет, дело не только в том, что между нами образовалось доверие. Немалую роль в решении об установке печати сыграла Рабай. И Фен и Рэй сильно колебались, когда я им это впервые предложил. Они, конечно, доверяли мне, но доверие и установка непроверенной формации на духовное тело – это две разные вещи. Как бы это помягче выразиться, они сомневались в моей компетенции. Но небольшая беседа с Рабаем, и вот они уже согласны. Вот что значит «сила авторитета». Эх, теперь бы еще Рэй убедить пройти закалку тела, а то она до сих пор отвечает мне абстрактное «я подумаю». Тоже, что ли, Арабая к этому делу подключить? Хм, а ведь неплохая идея, на самом-то деле. Кристаллы земной ци у нас есть, все остальное как-нибудь добудем. Это, Кай, чуть нервно сказала Фен, ты не спеши. Давай сначала трофей поищем, отдохнем. Перепроверишь еще раз свои расчеты. Не переживай, я и не собирался ставить печати прямо сейчас, улыбнулся я. Сначала мне нужно восполнить ци после боя, но за заботу все равно спасибо. «Я ценю, да я просто сокровища найти побыстрее хотела», — смутилась Фен и отвела взгляд. Выглядела она очень мило. Хех, в последнее время я уже начал привыкать к ее пернатой мелоте, и вот в такие моменты во мне снова поднималось давно забытое желание птаху потискать. «Зачем тебе вообще сокровища?» — покосилась на нее Рэй. «Ты же даже артефактами почти не пользуешься, разве что веером. Надо», — безапелляционно заявила Фен. «Я же не спрашиваю». «Зачем ты каждый раз перед прогулкой с Каем заказываешь новый наряд?» «Ладно», — после неловкой паузы ответила Рэй, — «храни свои секретики. Я же в этот момент прокручивал в своей памяти наши прогулки, а ведь и правда, было такое. Каждый раз Рэй выходила в совершенно новом наряде. Не то, чтобы я совсем этого не замечал, но особого значения как-то не придавал. Как-то не думал я, что она специально для прогулок их заказывает. Одежда и одежда». Тем более, что самой Рэй все очень даже шло. Есть, конечно, вероятность, что я чего-то не понимаю. «Начнем с подвала», — сказал я, прервав затянувшуюся тишину. «Я чувствую там какой-то артефакт, и не хочу оставлять его за спиной. Тем более, надо бы и на переход взглянуть». Вход в подвал обнаружился за массивной железной дверью. И опять же, его закрывала невероятно мощная формация. 5000 ци на открытие. И, буду откровенен, даже с моими возросшими навыками, сам бы я ее открыть смог в лучшем случае за неделю непрерывной работы. А так, 3 секунды и проход открыт. Апчхи. Чихнула Фен, стоило нам спуститься вниз, а наверху пыли поменьше будет. С ней было сложно не согласиться. Подвальное помещение оказалось невероятно большим и при этом на удивление захламленным. Особенно это бросалось в глаза по сравнению с идеальным порядком, что царил в самой библиотеке. Здесь же повсюду валялись какие-то истлевшие тряпки, полусгнившие деревяшки и металлические осколки. Вообще создавалось ощущение, что здесь был бой и все украшательства просто были уничтожены. Целыми остались только голые каменные стены и, да и все, пожалуй. Переход на следующий этаж обнаружился прямо посреди подвала. Причем на этот раз его было вполне видно и невооруженным взглядом, его выдавала небольшая рябь воздуха. Что ж, одной проблемой меньше, а то я подспудно ожидал какой-нибудь подставы. Ну там, он окажется глубоко под землей или вмурован в стену. По рассказам, в башне и не такое бывает.